Алло. Алло. Алло. Алло. Да, добрый день. Так, Александр Сергеевич, да? Ага, а вы? Да, Руденко Александр Васильевич у вас беспокоит. Слушаю вас. Скажите, пожалуйста, на Добровольского денежное средство брали. Не получается, да, у вас вернуть деньги? А откуда, я правильно понимаю? Откуда вы, Николай? С какой организации? Я не Николай. А, Николаевич. Вот это Александр Николай. Александр, да, Николаевич. Глубочайшее, да, прошу вас простить меня. Угу. Скажите, пожалуйста, Анна Сергеевна, это супруга, да, ваша? А вы с какой организации, вы так и не ответили? Сразу деньги сразу убрали. Денежное средство Александра Сергеевича. Скажите, пожалуйста, Любовь Ивановна. Что, как? Это Любовь Ивановна. Правильно? Это это ваша мать, правильно я понимаю? Вы мне показываете свою осведомленность? Вы мне скажите, пожалуйста, Александр Сергеевич, вы подходите на оплату долга, на Добровольского или нет? Вы решили, что я буду отвечать вам на вопросы о степени родства с теми или иными людьми? Ну, я понял. Хорошо, ладно, мы сами выясним степень родства с вами. Давай, давай. Будем звонить тогда, будем общаться с вашим непосредственно... Люди, названные, которые вы только что назвали, они есть в договоре? В договоре? Угу. А вы скажите, пожалуйста, Александр Сергеевич, вы соблюдаете договор, который вы подписали? А то есть вы говорите о том, что я нарушил, и вы будете нарушать, да? Ну окей. Ну конечно, конечно, Александр Сергеевич. Только вы-то на меня можете в суд подать, а вас выебет ФССП. Да нет, мы в суд не будем подавать. Да? Зачем? Конечно. Мы просто будем на Сергея Владимировича поднимать на уши. Ага. Будем давление поднимать ему. Конечно. Ой-ой-ой. Отлично. Ваше имя, отчество зафиксировано. Откуда вы зафиксированы? Сегодня пойдет жалоба в ФССП. Да, конечно, это ваше право, ФССП. Откуда у вас... Вы сможете это сделать, Александр Сергеевич? Легко. Онлайн. Легко, да. Онлайн-кабинет. Прикрепляйте. Давайте тогда мы с Сергеем Владимировичем и Анной Сергеевной будем общаться. И Любовь Ивановной пообщаться. Да, давай, сюда? Давай. Плотную. Давай. Давай. Плотную. Давай. Не давай, а давайте. Давай, Александр, давай. Сергеевич. Давай, петушара заднеприводный. Давай. Сейчас я ему давление любаши моей подниму. Давай. Я тебе дам, у тебя щеки лопнут. Понял? Санек, а у тебя, кажется, Пахан сдох, да, в 2008 или 2009 году? Просто у Любаши там этот истерика уже. Ты позвони бабушку, успокой хоть. Позвоню, конечно. Ну позвони, а то она там, у нее там этот, хватает уже сердце, она там кричит, пищит, плачет уже. А, ладно. Давай. Ага. Давай, если тебе плевать на твою мамашу и бабку, я буду им день и ночь этим скотинам звонить. Алло, Антон Хангович, здравствуйте. Здрасте. Сергей Николаевич, Патинштан, компания «Деньги на дом». Звоню по поводу вашей просроченной задолженности. Предлагаю вам внести сегодняшним днем сумму 10 110 рублей ровно со списанием штрафных санкций на сумму 13 тысяч рублей. Деньги вот, на дом. Деньги на дом. И последующая отсрочка платежей. А вы знаете, сегодня от вас уже звонил какой-то молодой чемодан. Угрожал, мне матерился. Нет, от нас никто не может звонить. Могу только я звонить, вы что? Это есть только у вас другие долги где-нибудь есть. Не-не-не. Деньги на дом. Нет, смотрите систему. Ваш договор у меня, звонить могу только я. Я просто вам смысла звонить не вижу, если я с вашим отцом нормальный контакт установил. Он сам звонит и тоже общается нормально. Сказал, что перевел вам 10 100 рублей, не знаю, правда это нет. Ну, не знаю, надо посмотреть. Посмотрите. Ну, он сказал, что он только что перевел, не отзванивался. А, только что? Ну, понятно, я еще не видел, значит. Понятно. А что вы придумываете-то? У вас, скажите, Антон Хангович, у вас долги еще есть где-нибудь вообще? Ну, а зачем вам эта информация? Ну, просто интересно, я же удалите в этой сфере давно работаю. Я же в этой сфере давно работаю, если что, подскажу что-нибудь. Да, я сам справлюсь, не переживайте. Ну, хорошо, сегодня эта сумма 10 100 рублей во сколько поступит? Не знаю. Как деньги дойдут, может, поступят. Хорошо, я вас понял. Вы посмотрите сейчас, дошли, нет? Как я посмотрю, то телефон занят. Ну, как уж, не знаете, как смотреть. Нашли на кнопочку «Домой» на рабочий стол. То есть, понятно, но с интернета-то нету, когда звонок идет. А, у вас такой телефон. Я понял, хорошо. Позвони минут через 10. А зачем? Уточнить информацию. А федеральный закон 230 вам ни о чем не говорит, да? Почему? Говорит. Ага, и что он говорит вам? Меня не надо учить, Антон Хангович. Ну, нет, надо вас учить, надо. Потому что вы все равно... А все равно вы нарушаете все подряд. А вы не нарушаете. Я нарушаю. То вы мне хотите, то вы мне хотите выбить, то еще что-то. Ну, вы юридическое лицо. Меня. Я могу просто видеть, в чем дело. Я не юридическое лицо. Я вот, не знаю, может быть, я звоню в свой личный телефон вам просто так пообщаться. Пообщаться? Но я же тогда могу вас нахуй послать. Я же пока этого не делаю. Ну, почему... Это вам не мешало до этого делать? Мне сейчас не мешает, в принципе, но я же этого не делаю. Вы спокойно разговариваете. Если хотите. Я знаю, что... Я всегда спокойно разговариваю, Антон Хангович, если меня не выводят. Ну, так и чё? Вы вот говорите, что все знаете, а пытаетесь на меня как-то все равно воздействовать, что-то давануть. У вас только... Я не воздействую на вас. У вас только... Я вам пытаюсь помочь. Вы не... Ой, не надо вот этих вот сопливых речей, что вы мне пытаетесь помочь. Вы пытаетесь свои бабки вернуть, вот и все. Помощью вы здесь пытаетесь... вообще... Бабки свои вернуть. Помощью здесь вообще никак не пахнет. Ну, конечно. Так а вы обязаны их вернуть, если вы так не считаете? Или вы хотели не возвращать с умыслом изначально? Да ну, изначально. Брал, чтобы потратить и потом вернуть. А потом ситуация изменилась, и все. Ну как ситуация изменилась? У вас государственная должность, ситуация никак не изменилась. Заработок у вас есть все-таки, Антон Хан. Кто вам сказал? Кто вам сказал? Вы просто молодой еще, не понимаете. Ну, все может быть. Все познается в сравнении, я так считаю. Как вы думаете? Ну, так и есть. Ладно, смотрите, эту сумму сегодня оплачивают, 10 100 рублей про штраф. Вы вот зря ставите меня перед фактом. Я такой человек, я очень этого не люблю. Вот, и, естественно, дается потом отсрочка. Также оплатите там на 25-м дне просрочки, также со списанием штрафных санкций, не соблюдая график платежей. А что делать еще с вами, я не знаю. Оставлю ваш договор у себя специально, чтобы вот так... Так вы в суд сходите, да и все, какие проблемы? Че вы в самом деле? Нет, ну в суд никто... Это же вы мне говорили, да, там, а что вы такой глупый, да, у вас мозгов нет, да? Не знаю. Не знаю. Типа мы в суды не ходим все равно. А в чем сложность, я не пойму. В суд никто не подает, как вы себе это представляете? Да как, ведь у вас взяли деньги, вы хотите их вернуть. У вас есть документы, в чем проблема? Да нет, в суд никто не подает. Беда. Беда. Возвращайте так. Сохраните кредитную историю. Да что нафиг она нужна? Кому нужна кредитная история в этой ебучей стране? Вы о чем? Ну как в ебучей стране? Ну вот в прямом смысле, в ебучей. Я здесь будущего не вижу. В этой стране пиздец. Ну, и куда вы собираетесь сваливать? Ну это во Вьетнам? Да, во Вьетнаме даже более нормально, чем здесь. Потому что здесь будущего не будет. Я не знаю. Сейчас либо что-то поменяется, либо одно из двух. Да, ничего не поменяется. Ничего не поменяется? Володя Путин будет править лет за 90. Ну, я надеюсь, он все-таки сдохнет от старости когда-нибудь. Да я думаю, он нас переживет. Я смотрю, вы не совсем конченые, а? Все-таки мы с вами где-то сошлись в мыслях. Вот вы это... Так. Вы, если понимаете ситуацию... Работа такая. Я понимаю ситуацию прекрасно. Поэтому а что вы тогда делаете там, я не пойму. Что вы делаете там, понять не могу, если ситуацию рубите? Работа. Блин, вы же что понимаете, это? Что вы доставляете людям, мягко говоря, неудобства? Да какие неудобства? Я никому не угрожаю, с отцом вашим вежливо общаюсь. Где тут неудобства-то? Ну, скажем так, ваша компания изначально такая не очень честная. Да почему не очень честная? Лицензия Центробанка есть. Ну, это работаем же... с 4 бюро кредитных историй. Вы знаете, сколько за год вот таких вот шарашек отобрали лицензий? Да херище. Нет никакой гарантии, нет никакой гарантии, что следующими не будете. Да нет, я работаю с 2001 года, то с 2002. И сколько она работает, так и работает. Ну, может быть, тогда не самая плохая контора, все может быть. Да нет. Ну, смотрите, ну, вы знаете что, пока, как говорится, лох не переведется, вы без денег не останетесь. Ну, как уж лох не переведется. А зачем вы взяли деньги-то, если вы решили не возвращать? Да ничего я не говорил, что я не собирался возвращать. Ну, просто ситуация изменилась, все. А что в банке не попробовали взять? А вот, кстати, вот постоянно слышу, вы взяли с цели невозврата. А что вы будете делать с этой информацией? С какой? Еще раз. Ну, вот, предположим, я сейчас скажу, да, что я взял с цели невозврата. Что вы сделаете? Заявление в полицию напишите. По 159 часть 1. Ну, так вполне возможно. Да, это маловероятно, что сработает. Ну, и вот, просто вы хоть это проблемы понимаете. У меня знакомая девочка тоже взяла в МФОшке, на нее записали заявление. Она в истерике. Записали? Ну да, она вся в истерике. Говорит, что делать, что делать? Ну, я ей рассказал, что делать. И все, нормально. Понятно. Медпальцем у виска покрутил, и все. Такого не будет, и суда тоже не будет. Ну, ребят, ну что вы в самом деле? Вот я же не единственный. Куча лошьяк, которые вам побегут в зубах, стоит там только позвонить. Чего вы ко мне пристали? Как пристали? Надо вернуть то, что взяли. Блин, да вы еще вот 10 человек получите. Да кого из 10, блин, но получите в 5 раз больше. Ребят, вы с меня нормально, спокойно, ничего не получите, я вам обещаю. Чего вы? Это так не работает. Ну как не получим? Вот чего вы меня? Ваш... Ну подловите меня где-нибудь, пизды дадите. Ну и чего? Да ну и чего? Никто так не делает. Фу, вы что? Ну я тебе образно говорю. В суд вы не пойти не можете. Ничего мне сделать не можете. В подъезде разрисовать подъезд. Да, блядь, рисуйте, у меня камеры стоят. Делайте, что хотите. Ну что? Я таким не занимаюсь. Вы меня за кого держите? Да я понятно, что ты не занимаешься. Но есть же там шакалы, которые этим занимаются. Что? Вы у вас стопудово на пристяжке есть такие вот карманные пидорасы. Нет. Да при чем тут это? Решайте нормальный вопрос. Вы просто очень нагло, видимо, вас отец плохо воспитал. Оплатите вот эту сумму, которую он скинул. Я же с тобой сейчас нормально разговариваю. Я с тобой не хамлю. Если тебя, конечно, оскорбляет только обращение на «ты», меня вот нет, можешь меня на «ты» называть, вообще без вопросов, я не обижу. Да я не хочу. Вот я вот тебе конкретно говорю, вам либо в законном порядке с меня что-то получить, либо никак, потому что, ну вот, у меня денег нет, и денег сейчас просто тупо нет, и желания нет крутиться, чтобы вот сейчас их где-то изыскать. У вас покрутился, он что? Вам скинул. Отец уже ваш покрутился, он вам скинул. Ну вот ты считаешь, что это по-пацански, что это нормально, да, по папе пожаловаться, чтобы он денег мне дал? Так я не жаловался ему, я ему сообщил просто, он мне теперь сам звонит каждый день, спрашивает, как это. Сам звонит. Я сейчас ему позвоню и переговорю с ним, что это за такое у него раболепное поведение. Какого? Нет, у него как раз-таки нормальное поведение. Он понимает, что если долг был взят, его надо возвращать. Ты знаешь, вот если бы у меня взял друг мой, я бы в лепешку расхуячился, но я бы ему деньги отдал. Если бы что, у вас взял друг ваш? Да. Если бы я у друга взял. Ай, я понимаю. Я бы в лепешку разбился, но я ему отдал бы. А вы... А тут вас... вы взяли у организации, которая имеет лицензию Центробанка. И что? Договор займа есть. Слушай, этот договор бесполезен, если вы не можете его никак использовать. А разве нет? Ну почему вы думаете, что мы не можем его никак использовать? Можно использовать. Только в суде. Как еще? Если вы не можете пользоваться бумажкой, какой нахрен от нее смысл, скажи? Я же вам сказал уже, ну, суд может там обратятся, там, не знаю, месяца через 3, через 4, там, через полгода, может даже через год, а так смысл в этом нет. Чтобы попытаться накрутить побольше процентов, да? Нет, вы будете возвращать ровно столько, сколько установлено законодательством. Никто не накручивает проценты. Ну, можете даже сейчас заранее договориться. Это у нас такая очень скользкая штука. Вам может даже сейчас, вы можете даже сейчас заранее договор закрыть, вам сумму пересчитать, я же объясняю еще раз. Я-то могу. Никто не требует. Если бы у меня были деньги на это и желание. Ну, желания нет, деньги есть, вот в чем проблема. Ладно, я вам посоветовал, как поступить и как надо, в принципе, сделать. Ага. Сумма небольшая, оплачивать. Как вас еще зовут, Александр? Что говорите? Как вас имя? Александр, да? Да, да, да. Александр Николаевич. А еще раз фамилию, чтобы я вас запомнил. Патенштан. Как? Патенштан. Путиштан? Патенштан. Патенштан, о господи. Окей, я вас понял, Александр Николаевич. Угу, до свидания. Благодарю вас за конструктивный диалог. До свидания. Алло. Алло. Да, добрый день. Антон Хуангович. Верно. А вы? Медвежонков Максим Дмитриевич. Компания Moneyman, отдел по работе с просроченной задолженностью. Ух ты, сам Медвежонков. Ну да. 32 дня на просроченной задолженности, 23 812 рублей 50 копеек сумма. Смотрите, давайте таким образом, мы по договору, да, делаем списание части долга и вы закрываете договор полностью. Медвежонков, а ты знаешь, что ты звезда? Да? Угу. Прекрасно. А где? Где-где, на Ютубе. Отлично. Классно, да? Вообще мне тоже нравится. Ты что по поводу возврата денег-то? А, да нет, ничего, абсолютно. Ничего? Ну. То есть? Ага, то и есть. То есть? В смысле ничего? Деньги-то где? Это как чего, только наоборот. Наоборот, чего вы... Нет, нормально все? Все хорошо, все нормально. Вообще все отлично. Да. По поводу возврата денег, что? Каких денег? Которые вы взяли в компании. Да. Ну да. Но насчет них ничего. Возврата, по поводу возврата. Ну ты как бы формулируй предложение нормально, вопрос. Я формулирую предложение нормально. Вам непонятно? Угу. Ну ты просто так говоришь. Непонятно. Как? Непонятно. Что с деньгами? Да хуй знает, что с деньгами. Где деньги-то? Где наши деньги, Антон? Где наши деньги, Билли? Да ничего, слушай, ну, нету денег. Серьезно, давайте нормально пообщаемся. Ну, нету денег. Ну, что непонятного-то? Это надо, это придется в любом случае. Да, ну, придется. Вопрос, каким образом это будет? А какие варианты есть? Ну, какие варианты, добровольно, либо принудительно. А принудительно это как? Чтоб я понимал. В крайнем случае через суд, между этим, там, переуступка права требуется у вас коллекторская агентство. Ой, по 382-й, да ладно тебе, что ты начинаешь? Нет, по пункту 4.3 договор настоящий, вот подписан был. Ну понятно, я вижу, ты мастер. Да. Договор цессии называется, 382-я статья. Нет, не оно, да? 4.3, нет. Это в договоре, это в договоре. Да, я знаю. А гражданский кодекс, это 382-я, чтобы, ну так, верно. Чтобы ты знал. Да. Да я знаю. Ага. Ну а что страшного-то в этом? Где принудиловка? Коллекторами я могу принудить? Принудиловка-то через суд, я же объясняю. Я говорю, а между судом? Да нет, не, вы не пойдете. Между судом? Вы не пойдете в суд. Не пойдем-то? Да вот. Да ладно, перестаньте, в смысле не пойдем. Что, с судебным приказом? С судебным приказом пойдете? Ну давай. Первый, последний, что ли, думаете, который, что, ну, так вот... Да нет, конечно, не первый и не последний, конечно. Об этом и речь, и все выплачивают. Да. Почему для них оборачиваются? Ну, те платят, кто не знает, как судебный приказ отменяется. Ага. Ну, так а если вы отменили судебный приказ, значит, следующая инстанция какая? Встретиться там? Иск, с иском должны идти. Вы что, пойдете? Вы пойдете? Ну, давайте, встретимся в суде. Встретимся в суде. И что, отдадите денежные средства? Ну, и, там. В чем проблема? А там уже посмотрим. Только еще и возьмете на себя исполнительный сбор, все проценты, да? 7%? Ничего себе. Ну да. Ну, это а только... займу? Ну, почему долго? Ну так давайте, что вы бьетесь тогда? Ну, начисляем неустойки пока проценты. Ой, ну порядке, пока вы там начисляете тудым-сюдым, вы еще будете сопли жевать долго-долго, а потом в суде по 333 всю эту вашу херню отменю. Получите только по сколько там. По 333 можете отменить только неустойки, начисленные сверху. Да, да. Да и то, если мне присудят это отдавать, то я буду давать, ну, по 100, по 200 рублей, потому что у меня счетов нет, машин нет, квартиры нет, ни хрена у меня нет, зарплаты у меня, ну... Что, Антон Хангович, так потому что у вас нету ничего, поэтому так и ведете диалог, все понятно. Сейчас, нет, слушайте, вы... Сейчас я работаю, завтра не работаю. Ну-ка давай, ну что, какие вопросы? Давай. Понимание того, что, в принципе... У вас есть желание так что-то иметь, рано или поздно что-то появится? Конечно, я тянусь к богатым людям. Да. Это все. Поэтому хожу по микрофинансовым организациям и побираюсь, да? Все верно? Ну, можно и так сказать. Да. Ну, если вашими словами. Я бы по-другому не мог выразиться. Ну-ка скажи. Репутация ваша для вас не имеет никакого значения. Какая репутация? Вы имеете, значит, вы не хотите. Ты про какую-то репутацию говоришь? Что вы мне сделаете с моей репутацией? Что? Ваша репутация. Напишите у меня в подъезде «Антоха лох» или что? Слушайте, вы... Давайте, в общем... Вот, ну, просто ты говоришь про какие-то вещи, репутацию, а вот как ты будешь мне портить, ну, как бы, не ты сам... Каким вы людям богатым тянетесь? Сам-то понимаешь, что... Каким вы людям тянетесь богатым, должником микрофинансовых компаний, являющихся... Да это ни хера не значит, вообще ничего не значит. Ты знаешь, репутация... Внимание, было бы у вас... Репутация в этой стране, вот она сегодня вот есть МФОшка, завтра этой МФОшки нет, у нее отожмут лицензию и просто пнут под жопу, да и все. И вот вопросы кредитования, мне сейчас рассказывают, как вы планируете жить без кредитов, да нормально. Я не собираюсь... Нормально, вот... я ничего не говорю, живите без кредитов, пожалуйста, ваше право. Ну? С работодателями, ну, естественно, где служба безопасности... Да это глупости. Имеет быть, возникают трудности. Где-то вот проверяют, Москва, где-то не проверяют, я не спорю. Да я сам с Москвы, ну что вот сейчас, а? Давайте реалистами будем, давайте так, до воскресенья добровольно можете решать вопрос, да, нет, то есть, ну, дальше мы ждать не готовы. Были ли по личным данным какие-то изменения? Медвежонков, ничего я тебе говорить не буду, и денег тоже не будет. Ну, нет. Вот здесь сейчас. Ну, все у вас есть, видишь, все же знаешь. Приезжай. Чего вы проживаете? Приезжай, мне собак кормить нечем. Все, добро. Во сколько дома обычно бывает? Я говорю, ты мне позвони заранее, я же не буду под тебя подстраиваться. Дома во сколько обычно бывает? Да, ты знаешь, я человек очень мобильный. Туда-сюда, движухи, телочки, так как бы, надо тебя втиснуть тебя ладно, как-то. Ладно, Антон Хангович, давайте, в общем, ага. В воскресенье ищите деньги добровольно. Да. До свидания. Давай, приезжай. Алло? Алло. Здравствуйте, Антон. Хангович. Да, это компания «Вива Деньги» ООО «НФК ЦПП». Заремба Яна Игоревна ведется запись. Прикольно. Звоню все по той же проблеме, по вашей просрочке. Вот. 8946. У вас там проблемы, я так понял, да? Что? У вас там, я так понял, проблемы. Какие у нас проблемы? Ну, а чего вы звоните? Чем помочь могу? Так вы на просрочке находитесь. Вы оплату должны производить. То есть я по вашей проблеме звоню. А у меня нет проблем, вы что? Нормально все. А, то есть то, что вы в долгах находитесь, вы не считаете эту проблему? В долгах. В долгах я был, когда партию толкнуть не смог. Это да. А это что? Требование компании до понедельника оплату произвести. Оплата от вас поступает? Нет. Отказ фиксировать? Ну я же партию еще не загнал. Вы что? Какую партию? Ну, я тут маленький бизнес намутил, короче. Посылочки людям раскидывать. Короче, туда-сюда. Понятно. На конструктивный диалог вы не настроены? Да, вы что, я сама конструктивность вообще. Я вообще... На Лукова проживаете? Я готов конструктивно общаться. Вы что? Я не слышу, как вы готовы. Да а что вот мне хотите-то, я не понял. На Маршала Чуйковаете? Ну и что? Ничего. Отказ от оплаты фиксирован. Компания вправе ваш долг передать коллекторскому агентству. Ой-ой-ой, это страшно. Ничего себе.